Секреты подполья. С заднего сиденья служебного смарткара послышался странный звук, но Лана так сосредоточилась на задании, что не заметила его. Времени на пустяки не было. Машина стремительно неслась по старой дороге со стертой разметкой прямиком к пропускному пункту, расположенному внутри стены Кибела. Когда что-то залезло на пассажирское сиденье, девушка наконец оглянулась. «А ты откуда здесь?» — спросила она. «Гав», — ответил Феник. «Что ж, пушистик, даже если я провалю задание, то, по крайней мере, тебя я точно верну хозяину». Смарткар остановился в размеченной белой краской зоне перед вратами. Полусфера, похожая на глаз, находящаяся выше въезда, уставилась на автомобиль и начала сканировать его. Красный свет ока сменился на зеленый. Машина въехала внутрь стены Кибела. Ворота сзади закрылись. Лана и Аттрактор остались в изолированном кубе с красной подсветкой, которая быстро сменилась на зеленую. Все было чисто. 14:47, подумала девушка, и автомобиль тронулся. За стеной меня ждала белая дорога с цветной разметкой, которую я видела каждый день в течение 20 лет. Никогда бы не подумала, что расплачусь, увидев ее снова. Когда находишься в Корпорисе, время как будто замедляется, день становится месяцем, неделя — годом. Но хуже всего то, что сомния для тебя превращается в красивую иллюзию. И когда ты вновь возвращаешься в этот прекрасный город, то просто не можешь поверить, что он действительно существует. Банально, но только когда чувствуешь, что потерял что-то, начинаешь по-настоящему ценить это. Дом номер 6 в синем локусе был оцеплен корпусом безопасности. Об этом свидетельствовала желтая голографическая лента вокруг строения. По адресу проживала Ниса Уэй, которую Лана видела несколько раз во время патрулирования. На вид милая молодая девушка с веснушками на лице, внешне ничем особо не примечательная. Стрижка каре, каштановые волосы и белый халат, в котором работали все ученые Ванима. Она носила его как обычную одежду. В нем девушка и умерла. Труп лежал в гостиной на пропитанном кровью ковре среди безжизненных манекенов в странных костюмах. В области запястья девушки зияли глубокие порезы. На левой руке она носила вязаный браслет дружбы. Раньше он не был красным. Лана прикрыла лицо рукавом плаща и подошла поближе. «К такому не привыкнешь», — подумала она, но тут же поняла, что ее все еще не вывернуло наизнанку. Девушка внимательно осмотрела тело. Можно было подумать, что это классическое самоубийство, однако в Сомнии очень трепетно следят за психологическим здоровьем граждан. За последние 20 лет, если и случалось такое, то разве что один или два раза. Детективы Рикс Фортис и Патриция Кэллом, все это время стоявшие в стороне, горько жалели о том, что ранее заехали на обед. По их измученным лицам было видно, что с тошнотой они не справились. «Что вы успели узнать?» – спросила Лана, но не стала поворачиваться к коллегам. «Мисс Уэй приехала в Сомнию в 19-м году от коллапса. Через 2 года ей удалось получить работу в Анима», — сказал Рикс и закашлял. «По словам коллег, с которыми она работала, мисс Уэй не могла жить в Анима. Условия абсолютного распорядка дня мешали ей сосредоточиться на работе», — продолжила доклад Рикса Патриция. На ее лице еще долго не появится привычная сияющая улыбка. «Что нередко встречается среди ученых, поэтому она жила здесь». «Это самоубийство, по предварительным данным», — сказал Рикс. «Шеф считает, что события, которые происходят в Корпорисе, связаны с этим делом», — ответила Лана. «Мы слышали немного об этом, но...» Патриция задумалась. «Лучше не думайте об этом», — Лана наконец повернулась к коллегам. «Корпорис — это дыра, но не та, которую вы можете представить. Вы еще не так испорчены, чтобы понять, насколько там все плохо. Такова ночь Брахмы. Не успеете оглянуться, как ее тьма поглотит мир полубогов», — пролетела фраза Бхауты у нее в голове. Детективы лишь молчаливо уставились на Лану, и пускай ее волосы растрепались, а лицо было совсем измученным, пускай ее руки дрожали, а под глазами отпечатались круги. Она все еще находилась возле трупа и продолжала расследование. Это было достойно восхищения. «Вы нашли какую-нибудь записку, сообщение в соцсетях или еще что-то?» — спросила Лана. «Обычно суицидники разговорчивы после смерти». «Нет», — ответила детектив Кэллум. «Но у мисс Уэй было завещание, написанное еще 2 года назад. В нем сказано, что... что в случае смерти бота-помощника Н7 унаследует ее брат Майлз Уэй». «Вы с ним связались?» «Нет еще». «Ладно, я этим займусь». 15:30. Нет, уже 14. Взгляд девушки все время перемещался на часы. Лана вышла на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. От запаха трупов ей становилось плохо. Кто знает, сколько бы она продержалась до того, как ее стошнило бы на ковер. Когда девушка открыла базу данных Сомнии и попыталась найти Майлза Уэя, то ничего не нашла. «Возможно, он живет... Неужели в Карпорисе?» — подумала она. «Вики, поиск по базе данных полиции Карпориса. Ищи Майлза Уэя». «Найди на одно совпадение», — сказала Вики. «Выведи информацию о нем в аэрполе». Это был темноволосый мужчина с приятными чертами лица и шрамом над правой бровью. На фотографии ему было лет 18. Краткие сведения в карточке гласили: мужчина, 27 лет, глаза серые, волосы темные, рост 182 сантиметра. Родился в Карпорисе 7 июня 2 года от коллапса. Никогда не покидал город. Судимости не имеет. Знакомое лицо, подумала Лана. И это было правдой. Девушка некоторое время просто стояла и глубоко дышала, чтобы собраться с мыслями. «Вики, свяжи меня с Майлзом Уэем», — сказала она. «Принято», — ответила Вики. «Это был первый раз, когда мне предстояло сообщить о погибшем человеке его родным. Я очень волновалась. Быть тем, кто несет дурные вести, — незавидная роль. Говорят, раньше таких гонцов просто убивали. Но бывало и по-другому». После короткого гудка кто-то ответил Лане, кто-то знакомый. «Что нового, детектив?» — спросил он. «Только не ты!» — подумала девушка. «Квинт?» «Совершенно верно. Ты наконец-то выяснила, кто я. Но были способы и попроще. Скажи, правда стоила пролитой крови?» Лана хотела ответить «иди нахер!», но вспомнила, зачем звонит. В конце концов, кем бы он ни был, вряд ли он относился плохо к своей сестре. «Послушай», — сказала девушка, — «мне не нравится то, что ты говоришь, но я не хочу с тобой ругаться, но сейчас это не важно». «А что важно?» «Твоя сестра». Мужчина промолчал. «Она мертва». «Ты меня разочаровываешь, детектив», — усмехнулся Квинт. «Ты считаешь это забавным?» «Нисса умерла 5 лет назад». «Нет, я только что осмотрела ее тело. Это совершенно точно Нисса Уэй. Об этом свидетельствует посмертная запись из ее нейролинка и информация из базы данных Сомнии». Тишина. «Она покончила с собой несколько часов назад. Мне очень жаль, Квинт». «Действительно жаль? Или ты так говоришь только потому, что это принято в обществе?» «Мне правда жаль». «Тогда плачь, детектив». «Да что ты несешь? Почему ты всегда пытаешься вывести меня из себя?» Молчание. «Да иди ты к черту! И да, по завещанию Нисса оставила тебе бота-помощника». «Пускай его привезут в Млечный Путь. Ты знаешь, где это. Еще увидимся, Накама. Конец связи». Лана выругалась несколько раз, а потом еще и еще. «Почему он такой?» — спросила она себя. «Что с ним не так? Его даже смерть сестры не тронула. Я не понимаю». Девушка так сокрушалась от негодования, что даже не заметила, как скрылось солнце. «Вот черт!» — сказала Лана, когда на нее обрушились капли дождя. 15:20. Гори в преисподней, президент Прайм, со своими законами!» Девушка пошла в сторону дома, чтобы укрыться от дождя. «Вики, свяжи меня с детективом Ортус», — сказала она. «Принято», — ответил голосовой помощник. 1 гудок, 2, 3. «Здравствуйте. А что случилось, детектив Харт?» — спросила Марина Ортус. «Вы патрулировали Синий Локус, когда...» Лана не знала, как выразиться. «Когда мисс Уэй умерла?» «Нет, незадолго до этого меня подменил детектив Фортис. Как раз когда соседи мисс Уэй услышали какой-то шум и оставили заявку. Когда детектив Фортис приехал, девушка была уже мертва». «Ясно. Вы не видели, кто-нибудь выходил из дома мисс Уэй незадолго до этого?» «Да, видела. Я как раз тогда проезжала мимо, в смарткаре сохранила запись, но идентифицировать человека будет трудно. Он был в толстовке с капюшоном и в темных очках. Мне показалось это странным». «Понятно. Пришлите мне видео и спасибо». «Без проблем. Конец связи». «Надо будет с ним поговорить», — подумала Лана. Когда дождь прекратился, детектив Харт села в смарткар, открыла карточку преступления и начала вносить в нее новые данные. Это заняло какое-то время, а потом Феникс заскулил, чтобы напомнить о себе. «Ах, да, нужно вернуть тебя домой», — сказала Лана, и ее глаза вновь метнулись в сторону часов. 16:31. Девушка обратилась к диспетчеру КБС, чтобы выяснить, кто заявлял о пропаже Феника. «Регем Август Харт», — ответил диспетчер, и лицо Ланы побледнело. «Конец связи», — сказала она. «И что это значит, Регем Харт?» — пронеслась мысль в голове девушки. «Август Харт — мой дед. В прошлом первый мэр Корпориса и один из основателей города. Приехал к Кибеле с моим папой Лайнелом Хартом и другими беженцами во время коллапса. Тогда-то и было основано первое поселение. Его назвали Корпорис. Со временем город рос, а вместе с ним росли и амбиции Августа. Он каким-то образом заключил торговое соглашение с правителями Сомнии. С этого и началось сотрудничество. Дальше было подключение к всеобщей сети, внедрение нейролинка и так далее. Несколько правительственных постов спустя Август занял самый главный. С 24-го года и по сей день он является регемом Реи. Проще говоря, он самый могущественный человек в стране. И нет, мне не повезло, как могло бы показаться. Дед взял опекунство надо мной сразу после смерти моих родителей. Мне было около 5. Спустя некоторое время мы перебрались в Сомнию, а затем, когда мне исполнилось 18, Август решил посвятить себя стране и окончательно переехал в Анима. Несмотря на это, я навещала его время от времени, но с каждым визитом стена между нами становилась все больше. В конце концов, тот добродушный старик, которого я знала, навсегда исчез. Мы не виделись с ним целый год, а по ощущениям так целую вечность. Бывает, ты думаешь, что знаешь человека, а в какой-то момент он меняется. Может быть, не сразу, но постепенно, и в итоге ты приезжаешь к нему в гости, а он тебе даже не рад. «Она хочет пойти домой, но дома никого нет», — разносился голос Аврил Лавин по смарткару. «Именно там она лежит, вся сломленная и поникшая». Песня канадской певицы Аврил Лавин «Nobody's Home». Феник зарычал. «Не нравится?» Лана бросила взгляд на недовольное животное. «Какой же ты придирчивый к музыке!» Детектив переключила трек в машине и сказала. «А как тебе эта песня?» Зазвучала композиция «Джон Уэйн» Билли Айдола. Ее протяжные минорные мелодии хорошо подходили к ситуации. Феник промолчал. «Потому что сегодня...» пел Билли Айдол. «Я буду Джоном Уэйном», — пробормотала Лана. Путь до врат предстоял недолгим, потому что Сомния заметно меньше Корпориса. Дороги лучше, транспорт быстрее. После проверки у стены ОПС служебный электрокар въехал в город науки. «Анима — это особенное место, город, где все учтено, где каждая минута прописана. Ученые работают строгое количество времени, засыпают в строго отведенное время, едят, пьют и даже ходят в туалет в определенные часы. Одним словом, эффективность. Неудивительно, что не все ученые предпочитают там жить. Слишком уж строгий распорядок. Стоит ли говорить, что город состоит из одних многоэтажек, в которых есть все необходимое для работы? Каждая секция анима отвечает за решение определенного спектра задач. Всего их 12. Здания в разных секторах внешне почти не отличаются, но сами кварталы разделены на квадраты. В одних дороги белые с черной разметкой, а в других черные с белой. Если посмотреть сверху, то можно увидеть шахматную доску из 12 клеток, по центру которой находится гигантская башня. Мне всегда было интересно, и в то же время я никогда не хотела знать ответ на вопрос. А количество вдохов и выдохов в анима регламентировано? Автомобиль остановился на парковке возле стены ОПС, которая проходила кругом по всему городу. Узкие улицы и отсутствие широких дорог намекали на то, что личный транспорт здесь лишнее. Лана вышла из машины, а вместе с ней и Феник. Девушка посмотрела вглубь города и увидела, как несколько человек идут парами по белой дороге от одной высотки к другой. «Ежедневная прогулка и социализация?» – подумала Лана. «Да, у вас же каждая минута расписана». Пауза. 17:05. «Черт, надеюсь, я не зря сюда приехала». Ученые о чем-то разговаривали. До девушки доносились слова на разных языках. «Хаду улапайт ин репорт он мёрк материи?» — спросил один из них. «Вы подготовили доклад о темной материи?» — перевод с датского. «Уи, лёрапора пре», — ответил другой, и оба мужчины засмеялись. «Да, доклад готов. Перевод с французского». Впереди идущие женщины тоже подхватили шутку и залились смехом. Лана немного понимала оба языка, но недоступным для нее все еще оставался юмор жителей анима. Разговаривать с ними она не горела желанием. Если в Сомне и Корпорисе к девушке относились предвзято, то здесь просто не замечали. В остальном город выглядел скучно и безжизненно. Казалось, что населяют его одни боты-помощники, трудящиеся на улицах, где время от времени появляются несколько человек. «За год здесь ничего не изменилось», — сказала Лана. «Гав!» — ответил Феник. «Я тоже думаю, что это самое скучное место на Земле, будь они там четырежды умнее меня». «Гав!» «Что? Ругать их нельзя, потому что они изобрели классный лисий корм?» «Гав-гав!» «Ах ты, маленькая продажная шкурка!» Черная башня в центре города напоминала небоскреб из стекла и бетона. Вокруг нее расположилась небольшая площадь, покрытая белой мраморной плиткой. Лана могла слышать каждый свой шаг, пока несла Феника в направлении этого величественного сооружения. За открывшейся дверью в Кормеум стояли два гуардбота, на вид миролюбивых, хоть и похожих на бойцов-тяжеловесов. Они просканировали нейролинк девушки, чтобы удостовериться в ее личности, и пропустили. Лана зашагала вперед к лифтам. Их было 5. Но только к центральному вела красная мраморная дорожка между большими колоннами, выросшими из черного пола. В фойе не было видно людей, только пара ботов наводили порядок. Неудивительно, не будут же лучшие умы человечества заниматься физическим трудом. «Идем, мой белоснежный друг», — сказала Лана, погладив лисенка. «Гав», — ответил Феник. «Да, мне тоже не по себе. Неудивительно, что ты сбежал. Гав». «Не из-за этого? Гав? Потому что увидел мышку?» — спросила девушка, и в ее голове пролетели ее же слова из прошлого. «Буду тихой, как мышка». «И кто кого поймал?» — спросила она вслух, но никто не ответил. Лана и Аттрактор поднялись на лифте на 99-й этаж, последний. «Почему не 100? Наверное, от того, что 99 – это атомный номер Эйнштейна. А может быть, потому что в математике это счастливое число? Не-не-не-не. Я всегда думала и остаюсь при своем мнении, что все дело в Уэйне Грецке, канадском хоккеисте, прославившемся задолго до коллапса. Звучит как бред, но мне кажется, это изящной шуткой, почти искусством. В городе науки, где все занимаются наукой, построить башню, высота которой будет зависеть от номера хоккеиста, без всякой математической подоплеки, разве не смешно? Нет? Ну и ладно». Лифт остановился. Прозвучал звонок. До кровавой ночи оставалось чуть больше 6 часов. Эта пугающая мысль не покидала голову Ланы. Минуты шли, стрелки двигались, стремясь к неизбежности. А сделать было ничего нельзя. Девушка вошла в темный зал. Ее сопровождали тишина и стук собственных шагов. Это было мрачное место с полом и потолком из черных керамических пятиугольников. Единственным источником света здесь служил необычный сферический объект в центре помещения, более известный как «Сердце Вики». Оно находилось как бы между этажами, в дыре в полу и крепилось к шесту, тянущемуся от потолка вглубь здания на несколько метров. Недалеко от лифта на металлическом столике стоял стакан с водой. Девушка бросила взгляд на него. Она всегда так делала, когда оказывалась в башне, но все еще не могла понять, зачем он здесь. Детектив Харт прошла несколько метров вперед и остановилась перед лучшими умами человечества. Позади нее сияло сердце. 13 консулов в черных мантиях сидели по правую стену от входа. Они были подключены к сердцу через светящиеся кабели, уходящие в пол, чтобы напрямую работать с Вики. Регем Харт, облаченный в белую мантию, располагался посередине совета, возвышаясь над всеми в воздухе. Крыльев за спиной у него не было, но и Кормиом едва ли можно было назвать раем. «Здравствуйте, консулы!» — сказала Лана. «Здравствуйте, Регем!» Молчание и тишина. Девушка догадывалась, что никто не ответит. Совет всегда был неразговорчивым. «Регем Харт, я не знала, что у вас есть домашнее животное». Лана вопросительно посмотрела на своего опекуна. «Это даже странно». Молчание. «В любом случае, вот он, забирайте». Девушка выпустила лисенка из рук. Он быстро забрался на столик и лег рядом со стаканом. «И раз уж я здесь, то, может, ответите мне на вопрос? Все-таки я ваша внучка, и я вас люблю, если вы не забыли». Молчание. Лана нахмурилась, но попробовать получить ответ все равно стоило. «Регем, в Корпорисе происходит что-то странное. Люди умирают при не совсем понятных обстоятельствах. Некий Бхаута утверждает, что довел их до отчаяния, украв знания. Точнее, то, что классифицируется как викоины. Разве такое возможно? Стоит ли этого опасаться или сразу отбросить этот вариант и сосредоточиться на другом? Говорят, что подобное уже случалось в Корпорисе несколько лет назад. Кто-то крал знания». «Я не знаю, насколько это достоверно. У меня сотни вопросов и нет времени». «Уже 17:25», — подумала девушка. Но ответа она не получила. Лана тяжело вздохнула. Из-за большого давления все ее тело наполнило злостью и раздражением. Стресс, боль и усталость неизбежно выплеснулись наружу. «Да черт возьми!» — крикнула девушка. «Помоги мне, дед!» Эмоции были чужды этому месту, как и ругань, которую в Кормиом не слышали никогда. «Кунскоп ар умелит от хэла лонеа кэ», — вдруг произнес Регем Харт. «Знание невозможно украсть, Лониакея», — перевод с шведского. Лана удивилась, а потом ей пришлось включить вики-переводчик, чтобы понять, что сказал старик. «Точно?» — робко спросила она. «Зен хрязет он абсевсо». «Мне незачем врать». Перевод с греческого. «А если бы было зачем, то соврал бы?» Спросила девушка на низком слоге, сама не понимая почему. На лице Регима проглядывалась улыбка. «De jura questiona», — сказал он. «Ланиакея». «Правильный вопрос. Перевод с латинского». Повисла тишина, которую так любили в главном зале Кормиаум, и Лана в очередной раз поняла, что сюда за прямыми ответами не ходят. Прежде чем уйти, она еще раз взглянула на стакан с водой и спросила, не надеясь ничего услышать. «А зачем здесь этот стакан?» Девушка зашла в лифт и нажала на кнопку первого этажа, мысленно попрощавшись с Анима. Когда двери начали закрываться, Регем Харт вдруг сказал: «Тама он вастаус». «Это ответ». Перевод с финского. Разноцветные глаза Ланы расширились от удивления, и в ее голове появился еще один вопрос. «Я собиралась выкрикнуть: „Ответ на что?“ Но знала, что он бы промолчал. Дед хотел, чтобы я сама поняла, но я до сих пор в замешательстве. Что значит этот чертов стакан с водой? Уехать с загадкой из башни было нормальным явлением. За последние 5 лет я к этому привыкла. Не стоило ожидать, что знаменитый Август Харт по старой памяти бросится спасать жителей Корпориса. Какое ему сейчас до них дело? Я часто спрашивала себя об этом и не находила ответ. Если в Кормеум жили боги, то они давно забыли про город, который даже не планировался».